Скажи, куда летят годы, разбросав нас как листья? И кто сменил коды? Мы в моменте зависли. А я все еще помню то, что встретил однажды, но в ту же самую реку не войти дважды. Знаешь, моя слабость, наверное, в том, что я слишком крут, чтобы набрать, поговорить, увидеть тебя на пару минут. Не было времени, а если честно, просто не было сил. Твой силуэт, как дежавю, обратный эффект. Все, я поплыл, я знаю, что бред. Прошло уже столько лет. Помнишь старую рекламу Nokia? Между нами коннект. Зима подходит к концу. Я вдруг вспомнил, как все это было. Я просто посылаю в небо сигнал. Надеюсь, ты его получила. Последняя весна, где вместе ты и я. Я так тебя любил, но взял и отпустил. Увидимся ли снова? Социальные сети — это яд. Сейчас на нем все висят. Так вот, я заходил на твою страницу пару дней назад. Помню, раньше свадьба, Мальдивы, шампанское, фото с обручальным кольцом. А сейчас, так и знал, догори оно все огнем. А че говорить о нем? Я знаю, вы в разводе. Не одна ты подверглась этой дурацкой современной моде. Рутина обычного быта, как городская воронка. Работаешь как за двоих, одна воспитываешь ребенка. Ты сильная девчонка, и знаешь, я горжусь тобой. И каждый раз ставлю в пример тебя, любой другой. Прости, что через радиоэфир опять засираю мозги. Наверное, реально зацепил, если до сих пор посвящаю тебе стихи. Где вместе ты и я?